Глава 17. Побег. Быть патриотом, учит коммунистическая партия, значит быть активным, сознательным, передовым борцом против темных сил реакции, мраковесия и человеконенавистничества, выступающих под антикоммунистическими стандартами империализма, на которых время от времени меняются только символы. Смена символики означает лишь перегруппировку в лагере наших врагов, однако классовая сущность фашизма не меняется от того, выступает ли он под знаком коричневой свастики, под голубой звездой сионизма или под звездно-полосатым флагом американского империализма. Евгений Евсеев. «Фашизм под голубой звездой». Москва. 1971 год. Большевизм есть сатанинское насилие над русским духом. Он развился в благоприятной среде русского варварства, унаследованного в многовековой истории как жертва европейской катастрофы общеевропейского банкротства. Протоиерей Сергий Булгаков, 1942 год. Фридриху Дозорцеву, следователю 18-го районного отделения милиции, тоже все было ясно в деле майора Седы Ашидовой. Свидетели — 8 сотрудников таможни и 4 отправителя грузов багажа — показали, что майор Ашидова пришла на работу в 9:05, поднялась, ни с кем не поздоровавшись, в свой кабинет, и тут же заперлась изнутри. Она не приняла ни одного посетителя из очереди, поджидавшей ее в коридоре. А на стук старшего инспектора таможни Григория Королько, который принес ей на подпись багажные документы, сказала через дверь: «Я занята, через час». Ровно через 20 минут в ее кабинете прозвучал выстрел. Испуганные грузоотправители и сотрудники соседней с ее кабинетом бухгалтерии стали стучать в дверь, а инспектор Королько локтем выбил матовое стекло и, еще не открыв дверь, увидел Ашидову за ее письменным столом, отброшенную выстрелом к спинке своего кресла с пистолетом в руке. Медицинская экспертиза и отпечатки пальцев на пистолете и на сейфе, в котором Ашидова хранила свой Макаров, также однозначно свидетельствовали о том, что Ашидова сама открыла этот сейф, достала оружие, села в кресло и, посидев минут 10, прижала пистолет к левой груди и нажала курок. И тем не менее одна деталь портила ясность всей картины и не позволяла Дозорцеву закрыть дело. В момент самоубийства Ашидовой в таможне находились 12 грузоотправителей. Четверо на третьем этаже, в очереди возле ее кабинета, и 8 внизу, в зале досмотра багажа. Но когда через пару минут после выстрела милиция блокировала все выходы и входы таможни, грузоотправителей было уже не 12, а 10. Конечно, не составило никакого труда установить, кто покинул таможню во время всеобщей суматохи. Судя по трем ящикам багажа, которые остались на таможне, это были Василий и Фаина Степняки, получившие разрешение эмигрировать в Израиль, но отправляющие, как почти все эмигранты, свой багаж в Соединенные Штаты Америки на адрес еврейской организации ГИАС. Судя по обратному адресу на документах и багажных ящиках, Степняки прибыли в Москву из города Тапа, Эстонской ССР. Исследователь Дозорцев не мог понять, почему они, бросив багаж неотправленным, сбежали из таможни сразу же после самоубийства Ашидовой. Они даже не были на третьем этаже, где произошло самоубийство. Как показали все до одного инспекторы таможни, Степняки и муж, и жена все утро неотлучно находились на первом этаже в зале досмотра багажа. И как раз в 9:15 Василий Степняк вместе с грузчиками тащил свои ящики в зал на досмотр. Но как только кто-то прибежал с криком «Седа застрелилась!», и все, кто был в таможне, бросились наверх на третий этаж, этот степняк взял свою жену за руку и потащил ее к выходу. «Почему?» — гадал теперь следователь Дозорцев. Позвонив в Таллин, в эстонский АВИР, Фридрих Дозорцев выяснил, что срок пребывания на территории СССР Василия Степняка, бывшего экспедитора совхоза «Красная Эстония», и его жены Фаины Марковны, бывшей официантки ресторана «Тапа», заканчивается через 4 дня, 21 октября. А диспетчер Шереметьевского аэропорта сообщил Дозорцеву, что степняки имеют билеты на 20 октября на рейс номер 208 Москва-Вена. Таким образом, никуда эти степняки деться не могли. Скорее всего, в их багаже спрятано нечто запрещенное к вывозу, и это все объясняет. Они рассчитывали сговориться с инспектором, проверявшим их багаж, дать ему взятку за недосмотр. Но появление милиции помешало этому. Или они еще раньше каким-то образом подкупили Седу Ашидову. И как бы то ни было, завтра или послезавтра, когда суета на таможне уляжется, степняки явятся на таможню перепаковать свой багаж и объяснят свое исчезновение какой-нибудь внезапной болезнью, поносом, приступом аппендицита или еще чем-нибудь в этом роде. Упреждая их, Фридрих Дозорцев приказал скрыть оставленный ими багаж и сам присутствовал при его проверке. Он был уверен, что найдет там бриллианты или золото и заработает на этом почетную грамоту, а то и новую звездочку на погонах. Но и Фридриха Дозорцева, и старшего таможенного инспектора Григория Королько, который разделял его подозрения и проводил досмотр, ждало полное разочарование. В багаже степняков не было ничего не только драгоценного, но даже просто ценного. Он состоял из постельного белья, кухонной утвари, книг, изданных только после 1946 года, и новых фабричной упаковки, книжных полок производства подмосковной мебельной фабрики «Заря коммунизма». Конечно, инспектор Королько профессионально разобрал на мелкие части и утюг, и мясорубку, и кухонный комбайн, и все остальные предметы бытовой техники, куда эмигранты любят прятать свои драгоценности. После этого были развинчены, разобраны и проверены металлоискателем вся кухонная мебель, книжные полки, даже сами ящики, в которых степняки отправляли это барахло. Пусто. Единственной странностью багажа степняков был подбор книг, которые они брали с собой. Это не был стандартный еврейский набор от Стендаля до Шолохова. Кроме обязательной книги о вкусной и здоровой пище, стихов Есенина и еще нескольких аналогичных книжонок из типично еврейского круга чтения, вся остальная библиотека степняков удивительно повторяла домашнюю библиотеку самого Дозорцева. Это были книги по юриспруденции и криминалистике. Здесь было все, что сам Дозорцев собирал с момента своего поступления на юрфак МГУ, от Уголовного кодекса и справочника следователя до речей русских адвокатов и сборников «Зарубежный детектив» издательства «Прогресс». А нескольким книгам Дозорцева даже позавидовал. Трехтомник Платона «Патология убийства», комплект журналов «Следопыт», практическое пособие по баллистической экспертизе. Но все эти книги были изданы после 1946 года и, следовательно, разрешены к вывозу за границу. Правда, Королько, видя, как Дозорцев вертит в руках речи русских адвокатов, пособие по баллистической экспертизе и трехтомник Платона, усмехнулся и без единого слова сунул эти книги в портфель Фридриха, как компенсацию за несостоявшуюся почетную грамоту. и тащась домой через пол Москвы, трамвая номер 5, дозорцев, листая речи русских адвокатов, напряженно гадал, зачем Степняку, экспедитору совхоза «Красная Эстония», книги по юриспруденции.